Беспросветно черная пародия на турнирное копье имела монументальную, спиралевидную форму с выпирающими, кровавыми кристаллами в виде шипов. Одно только присутствие этого орудия судьбы целых раз заставляло испытывать демона инстинктивный ужас. Достаточно одного взмаха, чтобы от нее не осталось даже воспоминания. Сняв шлем и вздохнув полной грудью, представшая во всем своем великолепии, дух лениво обвела горизонт сияющими, золотыми глазами. «Как же скучно!» От этих слов Риас ощутила, как внутри нее словно бы порвалась струна. «Еще один, бесполезный мирок будет стерт под ноль». Затем, она неожиданно усмехнулась жесткой улыбкой. «Хоть какое-то развлечение!» Словно почувствовав желание своей хозяйки, копье взревело словно бешеное животное и тут же начало стремительно вращаться, сияя губительной, темно-багровой энергией. Орудие судьбы оповестило всех о своей готовности. После чего, его обладательница медленно подняла оружие судного вверх для явного замаха. Все, что успел Риас прежде чем погрузиться в темноту и услышать приговор, сделать пару крохотных шагов назад. Доминанта, закричав на всю мощь своих легких, она с трепетом поняла, что на самом деле ничего не произошло. Неуверенно открыв глаза и убрав руки от лица, демон увидела совершенно другую картину происходящего. Гримари отчетливо понимала, что творящееся перед ее глазами было точно не на земле. Сейчас, неизвестное, желтое небо венчали три монументальных, космических тела, и судя по паутине мегаполисов на поверхности этих спутников, они также являлись населенными мирами. Ровно на секунду, она позволила себе полюбоваться незнакомым видом, прежде чем ее слух уловил глухой удар откуда-то со стороны. Риас даже не успела как-то среагировать, прежде чем внезапно очутиться на площади из неизвестного, зеленого материала, похожего на полированный нефрит. В этот раз, демон не удивилась ожидаемому присутствию существа в броне. На данный момент, полное веселого энтузиазма Ромеро, избивало неизвестное, гуманоидное существо, и будучи рядом, демон смогла ощутить последствия сокрушительных атак великого духа. Каждое соприкосновение кулака с телом бедолаги заставляло дрожать всю округу. Удар. Глухой стон, донесшийся от неизвестного, позволил демонессе понять, что незадачливая жертва Ромеро был мужчиной. Плавные изгибы черной брони с золотой окантовкой имели явный, футуристичный вид, словно бы неизвестный сошел прямиком со страниц фантастических комиксов. Каждая попытка бедолаги дать хоть какой-нибудь ответ мгновенно пресекалась радостно смеющимся тираном с золотыми глазами. Великий дух чуть ли не вколачивало несчастного в потрескавшуюся поверхность. Из-за невозможности повлиять на окружающий мир, девушка была вынуждена молча наблюдать за избиением, при этом тихо лелея надежду, чтобы не привлечь внимание тирана. Ведь сейчас была та самая ситуация, когда Риас прекрасно осознавала свое положение, ее сил не хватит даже на то, чтобы просто стоять рядом с этим чудовищем. Хрусть. Расколов однорогим шлемом зеленую поверхность, Ромеро вновь показала одну из своих кровожадных улыбок, и демон небезосновательно ожидала дальнейшего избиения, но в этот раз чудовище решило поговорить. Как выяснилось, первых слов духа оказалось вполне достаточно, чтобы надломить мировоззрение потомственного демона. Эй, Гилил, едва поднявшаяся голова, с грохотом, была тут же впечатана ногой обратно. А где же твои фразочки о великом происхождении? Она вновь ударила каблуком неподвижное тело, и Риас четко ощутила нарастающий ужас. Где же слава знаменитого Левиафана Мистерий? Мужчина ничего не ответил, но даже так, Ромеро даже не ждала его слов. Вместо этого, последовал очередной, сокрушительный удар по голове обессиленного создания. Потерянно оглядываясь по сторонам, Гримари смогла увидеть чудом уцелевшую скамейку из зеленого материала. Добравшись до нее на подрагивающих ногах, девушка вновь вернула свое внимание к происходящему. Она просто не могла поверить, ведь такого просто не может быть. Гилил, Левиафан Мистерий, существо-прародитель, из-за которого в принципе появилась демоническая магия и первый предок клана Левиафан. Ангелы, низвергнутые с небес, были лишены всяких изначальных сил и едва справлялись с коренными жителями преисподней, пока не появилось данное существо. Если бы не Гилил, то Люциферу пришлось бы вести за собой 72 столпа никчемности. И теперь она воочию лицезреет избиение великого предка. Несомненно, прошлые владыки и прочие повелители демонов были кровожадными тиранами, но даже так, они были теми, благодаря кому существует ее вид. Согласно легендам, Гилил внезапно исчез прямо перед тем, как нанести смертельный удар Михаилу, и лишь только поэтому архистратик небес смог выжить. Даже фракция старых владык клятвенно уверена в том, что будь Гилил жив, то небеса пали бы к их ногам еще столетия назад. И вот теперь Гримари лично смотрит на унижение столь величайшей личности. Словно в замедленной съемке, Риас наблюдала за тем, как сжатый кулак великого духа неукротимо приближается к едва живому существу. Но все изменилось, стоило только прозвучать голосу, чье одно только давящее звучание заставило замереть все вокруг. «Стой!» Сразу же после этого, неуловимым движением для демонического глаза, Ромеро моментально оказалась в коленопреклоненной позе. С силой ударив кулаком в землю, она покорно склонила голову. «Господин, что?» Не веря в происходящее, Риас отупело попыталась себя ущипнуть, но боль была настоящей. Не смея поднимать головы, великий дух заговорила явным, подобострастным голосом. «Мой повелитель, я всего лишь пытаюсь проучить это ничтожество. Он не исполняет вашего приказа». Сдавленно сглотнув вязкую слюну, Гримари пыталась найти взглядом того, к кому обращается Ромеро. Она просто обязана увидеть господина этого чудовища, ведь просто не может быть, чтобы великий дух подчинялась. Тем не менее, голос прозвучал вновь. «Приказ не мой, это указ Создателя. Ты должна была передать его Гилиллу, дабы он его исполнил». «Так и есть, повелитель, все как вы говорите». Но этот отброс, он отказался уходить. Сдавленно кашлянув рядом, первый предок совершил слабую попытку подняться, но так и не добившись успеха, с трудом прохрипел: «Безумная сука». Вновь раскашлившись, Левиафан тихо добавил: «Ему плевать на тебя, ему и нашему отцу, им плевать на всех нас, кхах». Но тут же заткнулся из-за титанического удара кулаком расколовшего его шлем. Риас определенно хотела бы увидеть лицо Левиафана Мистерий, но, увы, голова существа смотрела в другую сторону. Когда незримый собеседник заговорил вновь, складывалось ощущение, словно бы он даже не слушал их разговор. Из этого выходило, что первый предок был прав. Гилил не способен выполнить свою миссию. «Ромеро, да, повелитель, после миссии доставь Гилила на седьмое небо, а сейчас заверши начатое моим братом. Цикл завершен». Ответ великого духа казался до ужаса абсурдным. Она была по-настоящему счастлива, словно бы испытывала самый настоящий оргазм. «Цикл завершен». Испытав ментальную усталость, Риас опустошенно посмотрела наверх, и теперь ей действительно захотелось расплакаться. Она смогла увидеть собеседника Ромеро. Сверху, за пределами планеты, на них взирали два огромных, багровых солнца среди беспросветной пустоты. Создание, заполонившее собой все небо. И прежде чем очередное видение закончилось, слух Гримари уловил едва различимую речь Левиафана Мистерий: «Оставьте хоть кого-нибудь в живых, чудовища». Новое видение проявилось в ослепительно белой вспышке света, и вот теперь Гримари обнаружила себя стоящей на тропинке посреди незнакомого леса. В этот раз небо имело привычную ей окраску вечернего неба. Освежающий ветер и тихий шелест листьев – это чего ей действительно не хватало. Успокаивающая обстановка и никаких духов планеты поблизости – разве это не здорово? Заинтересованно пройдя вперед по дороге, девушка неожиданно почувствовала сладковатый запах фруктовых духов, а чуть позже до ее слуха начала доноситься чарующая музыка. Риас даже не подумала обратить внимание на то, как быстро она понеслась в сторону источника благовоний, поближе к музыке и спокойствию. Вот только стоило ей наконец-то попасть на освещенную луной местность, как Гримари предстало довольно необычное зрелище. Огромное множество существ с бледно-лиловой кожей, практически неотличимых от людей. Разница была лишь в остроконечных ушах и цвете кожи. Как и ожидалось, никто на нее не обратил никакого внимания, ведь, скорее всего, она фантом. Но, как казалось самой Риас, стоя она здесь даже во плоти, вряд ли бы кто-то обратил внимание на неожиданного гостя, ведь на данный момент каждый из существ предавался страсти. То, что происходило на глазах демона, можно было смело назвать сердцем похоти. Неважно кто, с кем и в каком количестве, ведь похоть властвовала над всеми присутствующими. Стоны удовольствия и экстаза заполонили обнаруженную поляну. Кучи переплетающихся тел, каждую секунду своей жизни, отчаянно старались достигнуть пика эйфории, им было не до каких-то приемлемых вещей. И вскоре Риас лично убедилась, сколь сильно желание завладело умами жертв любви. Они прятались среди множества агрозмирующих кучек существ. Смертельно худые, покалеченные и беспомощные. Они – это жертвы бесконечного удовольствия. Ведь наслаждение, не должно знать границ. Будь то боль или щекотка, коль приносит это страсть, предавайся счастью сколь угодно. Ведь все, что может приносить удовольствие, должно приносить экстаз. Глаза демонессы медленно поднялись наверх, в сторону массивной лестницы из старого, желтого камня, ведущей через полуразрушенную арку куда-то внутрь двора. И пока она преодолевала путь, Гримари просто не могла не испытывать страх, ведь все, что ей удалось встретить, не приснится даже самой падшей суккубке, сбежавшей от своего повелителя. Все, кто мог двигаться или просто имел возможность дарить своим телом оргазм, незамедлительно становился участником общей любви. Когда ей наконец удалось войти во внутренний двор, Ториас увидела перед собой крохотный пяточек зеленой почвы, в середине которой обнаружился бархатный ковер с множеством подушек, и на нем располагалась никто иная, как Кама, богиня любви, богиня-покровитель любви и земных удовольствий всей Индии. Демонессе давалось на нее взглянуть из редких новостных репортажей по Девилтьюпе, как прежде. Внешность этого прекрасного создания вызывала внутри Гримари искреннюю зависть и восхищение. Прекрасные, фиалковые волосы доходили ей ниже колен. Сияющие, вишневые глаза осматривали окружение со все такой же теплотой, и видя, как ее красота дарит окружающим счастье, улыбка до сих пор не покидает манящих губ этого олицетворения красоты. Ее формы, одно только лицезрение тела Камы, заставило Гримари оторопело ощутить мощное чувство возбуждения. Спасало только то, что самые интимные места были прикрыты изысканными лепестками из сияющего металла, иначе Риас вряд ли смогла бы себя сдержать. Именно этот страх позволил ей прийти в себя и обнаружить присутствие все тех же несчастных, разбросанных вокруг. Бедолаги уже просто не могли заниматься сексуальными утехами, все, на что хватало их сил, это лишь жалкие попытки дозваться до своей богини. И Кама улыбалась, глядя на их болезненную страсть. Повернув голову чуть в сторону, богиня усмехнулась, и на ее конечностях появились тонкие, золотые линии, создавая собой замысловатый узор, а затем прозвучал до боли знакомый грохот. Гримари не видела прибытия великого духа, но каким-то скрытым чувством она смогла понять, что на эти земли прибыло чудовище. Понадобилось всего мгновение, чтобы фигура Ромеро возникла прямиком напротив ложа богини любви. Подняв взгляд на новоприбывшую, Кама заговорила мягким, чарующим голосом. «Ромеро», богиня приподняла возникший в ее руках бокал с напитком. «Добро пожаловать в мир, где не место войне». Вместо того, чтобы снять шлем, духу не понадобилось никаких усилий, ведь в этот раз защита для головы раскрылась подобно хищному цветку со остроконечными лепестками. Сложив руки под нагрудником, чудовище молча наблюдало за поведением воплощения красоты. «Что, неужели ничего не скажешь?» Богиня радостно хохотнула, прикрыв рот ладонью. «Как сомитель, обратил на тебя внимание, я же чувствую, влюблингха». Кончик монструозного копья моментально возник возле горла вмиг замолчавшей Камы. В этот раз дух решила не молчать. «Еще одно слово о том, о чем ты должна молчать, и ты умрешь». Леденящая улыбка медленно появилась на устах Ромеро. «Навсегда». За долю секунды тело Камы обрушило на пространство невероятную мощь. Ее почерневшие конечности тут же зажглись сияющим, голубым пламенем. А над ее головой возник ослепительно белый нимб, доселе которых Риас не приходилось видеть. Кольцо белоснежной энергии имело в себе 12 направляющих лучей и излучало в пространство подавляющую мощь. Однако, вся эта сила не просуществовала и минуты. В одно движение рука Ромеро молниеносно схватила голову богини и с силой вбила ее в почву сквозь ткань ковра. Сразу же после этого, интенсивность сношающихся созданий моментально усилилась, но затем их энтузиазм моментально сошел на нет, ведь все краски мира просто перестали существовать. Крик боли Камы был слышен даже сквозь почву, и вместо того, чтобы остановиться, садистки улыбающийся дух лишь ухудшало страдания прекрасного существа. Даже невзирая на увиденное вокруг, Риас с большим трудом смогла удержать себя от того, чтобы броситься к самому прекрасному существу на помощь. И эти мысли были ужасны, ведь Гримари прекрасно понимала, что это не ее желание. Богиня воздействовала на нее, даже не зная о факте ее существования. Даже хуже, она была фантомом. Все краски резко вернулись в реальность, а тело богини банально швырнули на ее ложе подобно бесполезному мусору. Лишь чудом, но демон смогла заметить, как чудовищные раны на лице Камы неотвратимо исчезают в всполохах голубого огня. Злобно сплюнув кровь в сторону, богиня гневно произнесла: «Да ты, да как ты смев-то? Так и не начавшаяся реплика была прервана смачным ударом по зубам. Тут же согнувшаяся от боли Кама, что-то невнятно прохныкала себе под нос, но затем заговорила угрожающим, шипящим голосом. «Бестолковая мразь, я не твой хозяин, но даже моих сил хватит на то, чтобы сжечь саму вселенную и тебя в придачу». Ответом же ей был не сильный удар ногой в челюсть от все того же веселящегося духа. Вновь сплюнув кровь, богиня немедля регенерировала собственные раны. «Левиафан, тупое ты создание, одно мое желание и...» Она замолчала от вида возникшего кулака прямо перед ее лицом. Ощутив на себе мощный порыв воздуха, Кама неожиданно расхохоталась, но при этом не смея изменить своего положения из-за страха получить удар. «Ха-ха-ха, он дал тебе песчинку своих сил. Вот как ты подавила меня, ха, и чего же понадобилось безумной твари от меня?» Девушка насмешливо взглянула в золотые глаза духа. «Моей любви, о, поверь мне, я дам тебе ее, ведь я могу это сделать». Кулак чудовища ненадолго задрожал от приступа едва сдерживаемого гнева. Владыка-сомитель не мог даровать ей любовь, она прекрасно осознавала, что являлась для первого Левиафана всего лишь послушным эмиссаром. Но она была единственной. Левиафан Рока принял только ее одну. Все остальные представители ее бесполезной расы были уничтожены. Но не она. «Ты даже и близко не стоишь с моим повелителем, Слоаниш». Протянув руку в сторону, в ладонь Ромера тут же влетает ранее парившие в воздухе копье доминанта. Словно судья, улыбающееся чудовище навела кончик копья на лицо богини. «Этот мир должен был быть очищен столетия назад, но что я вижу? Здесь даже проклятые птички поют, неужели это неповиновение?» Кама нехорошо усмехнулась. «Что если и так, Анулан срать хотел на тех, кого он раз за разом убивает? Ему срать на то, что мы делаем, и ему срать на то, что мы чувствуем». На секунду покрывшись пламенем, богиня выпрямилась во весь рост. «Пришла казнить меня, я же знаю, ты всех нас презираешь, ненавидишь каждого левиафана, всех, кроме сомителя, и тебе прекрасно известно, что и ему, насрать на тебя». После своих слов живое воплощение желания немедленно закрыло глаза в ожидании смертельного удара, но его не произошло. Неуверенно взглянув перед собой, богиня увидела беспросветно черную, гуманоидную фигуру, которая двумя пальцами остановила удар духа. Обнаружив присутствие гостя, Ромеро немедля преклонила колено. «Повелитель», часто дыша сквозь плотно сжатые зубы, Кама с ужасом переводила взгляд с Левиафана Рока на его эмиссара и обратно. «Сомитель», она с трудом смогла произнести. «Рада тебя видеть». Темная фигура молча осматривала окружение своими пылающими колодцами сил разрушения, при этом не меняя своей позы. «На этой планете осталось 3422 особи расы Шикию. Ты находишься здесь 101 год и 12 дней». Нечто заменяющее глаза этого существа равнодушно уставились в лицо бледнеющего собрата. Почему? Он чувствовала погибель только от одного присутствия старшего брата, а потому не смела произносить глупых шуточек. Хотя бы потому, что сомитель ее просто не поймет. Цель, метод решения и скорость исполнения – вот все, что может волновать Левиафана Рока. Что почему? Кама слабо улыбнулась. «Я дарила им покой через любовь, а она – против спешки. Так что?» Но ей не дали договорить. «Тебя на очереди были еще 4 планеты для очищения. Ты опоздала на 60 лет. Ты провалилась». Вздрогнув, богиня неуверенно произнесла. «Были». Девушка осмелилась взглянуть на брата. «Они очищены». Расплывающаяся рука медленно поднялась наверх и совершила короткий замах. Сразу же после этого вокруг них возникли невероятно высокие, жидкие стены из беспросветно черного материала, и в дальнейшем они начали отдаляться от присутствующих в разные стороны света, оставляя после себя лишь мертвенно-серую почву. Прошло ровно 5 минут, как сомитель вновь вернул свое внимание своей младшей сестре. «Ты провалилась. Создатель просил передать тебе, что больше не потерпит таких страшных задержек». Голова повернулась в сторону все такой же молчаливого эмиссара, Ромера. От простого осознания того, что рядом с ней находится ее владыка, девушка считала себя недостойной поднимать своей головы. «Да, повелитель, отличная работа». Сразу же после этих слов, гуманоидное существо моментально исчезло, словно бы его здесь и не было. Все, что говорило о присутствии неизвестного монстра, это крохотное, зеленое пятно, на которой располагалось личное поле услаждений Левиафана, а вокруг – безжизненная пустошь. Кама, как и Риас, пришли в себя благодаря неистовому хохоту безумно счастливой Ромера. «Ха-ха-ха, видишь, Слоаниш, он ценит меня, ценит». Вновь коротко рассмеявшись, Дух издевательски спросила: «Дальше справишься, или нужно снова все делать за тебя, безумная сука, безумная сука». Ее губы сами прошептали эти слова, и в следующий момент Гримари рывком раскрывает глаза, но затем со злобным шипением начала растирать органы зрения из-за ударившего в них солнечного света. Когда боль наконец ушла, девушка смогла осмотреть окружение сонным взглядом. К ее удивлению, в постели лежала только она одна и никого больше. Тихое пение птиц за окном, теплое сияние солнца и тишина. Это была идеальная обстановка ее комфорта. Даже тело до сих пор пело от сладких ощущений прошлой ночи. Если бы не те кошмары, утро было бы просто идеальным. Вяло поднявшись с постели, Риас попыталась найти свою одежду, но, увы, не обнаружилось даже нижнего белья. Кажется, первую половину вечера они трахались исключительно в зале. Или все-таки на кухне. Все же попытка потребовать объяснений закончилась тем, что она начала просить Макота не останавливаться где-то на 20-й минуте. Ох, и кажется, ей нужно в туалет. Приведя себя в порядок, относительно бодрая Гримари спустилась вниз в явном расположении духа и тут же увидела, как красная словно рак Акина пыталась не реагировать на обнимающего ее Хеда, и при этом пытаться приготовить завтрак. Надо заметить, что вид того, как вечно подшучивающая над ней королева находится в столь беззащитном состоянии, то это довольно захватывающе. Теперь у нее есть универсальная защита от напада Акина. День стал еще немного лучше, чем прежде. Тем не менее, от взгляда Риас не ушло то, что ее королева то и дело поглядывает на губы подростка в явном желании поцеловать их. Стоп, неужели Макота действительно ее так и не поцеловал? Ведь выходит, что Хеда занимался любовью с Химеджима стандартным способом, но при этом так и ни разу не поцеловал. А с ней девушка смущенно поерзала на стуле. До стандартного секса они так и не дошли, но зато есть поцелуи. Но при этом Макота не трогает задницу Акина, он ими манипулирует. Хеда хочет, чтобы они сами попросили его о подобном, и теперь просто ждет, пока они сорвутся. Резко посмотрев в сторону юноши, Гримари воскликнула ошеломленным голосом: «Сексуальный маньяк, гребаный манипулятор». Демонесса, так и не осознавая собственных слов, взглянула недоверчивым взглядом в удивленные глаза юноши. «Ты что задумал, извращенец?» Проведя ладонями по телу смущенно пискнувшей Химджима, едва сдерживая улыбку, подросток задал вопрос: «Чем это ты?» Ириас, уже была подготовившая оборонительную тираду, проглотила слова, когда услышала мелодию телефона Макота. Что-то это было не к добру. «Хаймэм, сообщение от Миямы. Риас, не хочешь прибыть ко мне в гости? Сестра просит прихватить тебя с собой из-за того, что это мы по тебе соскучилась. Ну а тебя?» Юноша одарил поцелуем шею застывшего ферзя Гримари. «Я приведу в следующий раз». «Хорошо». Акина была столь сильно смущена, из-за чего ее хватило только на то, чтобы дерганно покивать головой. Все, что угодно, лишь бы он перестал выводить ее из равновесия. И не давая Риас ни капли времени даже на легкий перекус, пара незамедлительно оказалась возле двери в дом Читы Хеда. Оставалось всего-то подняться по ступенькам и позвонить в звонок, но в один момент в голове Гримари неожиданно зазвучал тот самый ужасающий смех из ее сна. Как в следующий миг дверь открылась сама, и на пороге их встретила она. Слова сорвались с губ Риас еще до того, как она смогла осознать, что больше не находится во сне. «Безумная сука». Глаза Ромеро моментально окрасились в золотые цвета, и она явно готовилась стереть в порошок само воспоминание о демоне, но, как оказалось, достаточно всего лишь одного слова. «Вон». Опомнившись, Риас потерянно обернулась на звук голоса Макота. «Че что?» Она впервые увидела подростка злым. «Вон, немедленно. Пошла вон». По телу юношу пробежались тонкие, темно-синие молнии. «Вон отсюда». Примечание к части. Группа ВК. HTTPS. Zero Red. Глава 49. С трудом подавив свой гнев, Хеда в бешенстве наблюдал за тем, как медленно исчезают последние остатки демонической энергии от переноса. Он совсем недавно переживал свои старые воспоминания во снах, где ему удалось по новой увидеть все чувства его верного эмиссара. Ромеро отдавала ему каждое мгновение своего существования и при этом не прося ничего взамен. Цикл за циклом, его верный эмиссар беспрекословно выполняла каждый приказ, даже не смея о том, чтобы попросить награды. В мире нет и никогда не было кого-то более преданной, чем Шансьер Урма. Ромеро была по-настоящему важным для него существом. Несомненно, если того потребует взвешенное решение, она будет уничтожена. Но пока, сейчас оскорбление последнего представителя расы Ман было по-настоящему тяжелым поступком, и будь на месте Риас кто-то другой, то от последнего не осталось даже пепла. Вернув свое внимание обратно к удивленной Ман, на подростка не вовремя нахлынули недавние события, при которых юноша напоминал о месте эмиссара. Несомненно, это был максимально результативный способ. Вот только теперь Хеда испытывал чувство вины. Чувство, которое наровне с любовью было сердцем погибели многих и многих цивилизаций. Но сейчас он позволит взять им над собой верх, ведь на свете нет кого-то более достойного, чем Ромеро. Маленькая, одинокая душа девушки-затворника, которую Левиафан собственноручно превратил в палача миров. И быть может, у ее расы не было будущего даже в посмертии. Кто знает, быть может, она бы смогла сбежать от внимания создателя как Гилилу. Медленно повернувшись в сторону эмиссара, юноша произнес: первое, не убивай ее, пусть она совершила непоправимое, но она нужна. А второе, Хеда тяжело вздохнула и затем поднял решительный взгляд на Ман. Ромеро, подойди ко мне, пожалуйста. Дернувшись в удивлении от звучания приказа, великий дух без сомнения спустилась с крыльца дома, чтобы в мгновение ока тут же оказаться в аккуратных объятиях ее повелителя. Словно зачарованная, девушка ощутила, как голову подталкивает ладонь самителя прямиком навстречу кустам юноши. Мгновение. Стоило их губам только соприкоснуться, как в разуме Ромеро начало медленно растекаться доселе неизвестное чувство сладкого удовольствия от первого поцелуя. Ощущения тела были столь невероятны, что дух просто отказывалась поверить в реальность происходящего, а потому опасалась даже помыслить о том, чтобы обнять своего господина. Но потом сильные руки Левиафана Рока нежно обхватили ее за талию и придвинули поближе к теплу его тела. Была ли это изощренная иллюзия затаившейся Слоаниш, или морок магического недобитка? Сейчас ей стало наплевать. Она слишком сильно хотела верить в происходящее. Даже если это ложь, хотя бы сейчас он любит ее. Наплевать на то, что их зубы постоянно стучали друг об друга. Ведь сейчас сбылась ее мечта. Макатай сам едва заметил то, как начал медленно тонуть в чувствах эмиссара. Столько потаенных эмоций восхищения, боготворения и бесконечного обожания. Направь их и на одного из местных башков, как секундой спустя появится существо, равное Анулану в его лучшие дни. Но сейчас все они были направлены на него одного. В его случае ничего не произойдет, не с его природой, но даже так, совсем чуть-чуть, ему удалось понять шансьера из погибшей расы Ман. С каждой пройденной секундой Ромеро явно становилась смелее, так как ее руки все же обхватили спину юноши неуверенной хваткой, но чем дольше длился поцелуй, чем крепче становилось объятие девушки. Эмиссар старалась насладиться моментом максимально возможным способом и уже вовсю старалась использовать язык. Такой шквал эмоций великого духа просто не мог не вызвать ответной реакции от ее второго тела, а потому в скором времени над Куа начали сгущаться тяжелые, грозовые тучи, обещая собой как минимум сильный ливень. Стоило только ладони Хеда нежно пройтись по блондинистой макушке Ман, как тело палача вздрогнуло в нетерпении ярких ощущений. Каждое касание Маката дарило ей самые невероятные ощущения за всю ее жизнь. И как ни кстати прозвучал взволнованный голос брата господина: «Маката, но как же?» Иссей, ранее прикрывающийся портфелем от начинающегося дождя, ошарашенно переводил свой взгляд со своего близнеца на гостью его дома. «Ромеро-сан, а вы, не видела ли она все в красном цвете?» «Определенно. Если бы не кровная связь с повелителем, мелкого недомерка постигла участь много хуже, чем судьба парочки народов. К тому же рука Макаты не спешила исчезать с ее талии, так что, возможно, слизняк отделался бы парой переломов». Вернув дрогнувшую девушку в свои объятия, Маката с улыбкой взглянул на брата. «Здравствуй, Иссей». После чего, вздохнув с явным сожалением, ему все же пришлось покинуть теплый плен эмиссара и полностью обернуться в сторону близнеца. «Вот мы и встретились». Он вновь одарил улыбкой родного человека. «Ну же, разве не хочешь обнять родного брата?» Смахнув воду с намокших волос, Иссей недоверчиво взглянул на брата. После чего подросток посмотрел в глаза, пылавших огнем самой преисподней, и внутренне содрогнулся. Ромеро выглядела так, словно мысленно разрывает его на кусочки. «Пожалуй, не стоит, но я тоже рад тебя видеть». Печально вздохнув, Левиафан, коротко взглянув в сторону эмиссара, тихо спросил: «Неужели я такой страшный, что со мной невозможно обниматься?» Надо ли говорить, что Ман была более чем рада полученному шансу? «Нет, что вы, она моментально исправила себя в связи с присутствием смертных. Ты такое говоришь, я с радостью тебя обниму», после чего сразу же плотно прильнула к спине своего повелителя, а потому Иссей был довольно быстро выкинут из восприятия обрадованный Ман. С тихим щелчком за их спиной открылась дверь, откуда выглянула обеспокоенная мать. «Боже, боже, мы едва вернулись домой, а здесь такая милая картина. Но лучше нам всем вернуться домой, на улице собирается сильный дождь». Отойдя в сторону, Хеда Азуми торопливо замахала рукой. «Скорее, скорее, эта непогода объявилась так внезапно, и вы не придумали ничего лучше, чем мокнуть под дождем. Домой, живо!» Строго пронаблюдав за тем, как из всей пулей влетел в дверной проем, женщина одарила довольным смешком прошедшую мимо нее парочку. Невестка намертво прилипла к Макото и явно не собиралась от него отходить. «Интересно, сколько внуков у нее будет? Ромеро-тян, ты будешь спать вместе с Атамы-тян или выберешь зал?» Юноша лишь внутренне подивился напору матери, ведь она даже и не подумала о варианте с такси до гостиницы. Тем не менее, ощутив, как сильно усилилась хватка Ромеро на его груди и увидев алчный блеск в глазах матриарха семейства, подросток небезосновательно ждал начала какого-нибудь сюрприза, и он не заставил долго себя ждать. Раздавшийся торопливый топот маленьких ног оповестил всех присутствующих о том, что к ним спустилась младшая сестра. «Брат», радостно рассмеявшись, девочка с разбегу запрыгнула на руки смутившегося Иссея, и лишь только потом она обратила внимание на остальных. «Макото, Ромеро, он пришел». Вдобавок, ранее услышав слова матери, она быстро посмотрела на то, как выглядит один из старших братьев с женой. Девочка непонимающе задала вопрос: «А разве муж и жена не должны спать вместе, как мама и папа?» Вздрогнув, Иссей увидел алчную вспышку в глазах родной матери и будущей жены его брата. «Сейчас точно что-то будет». Оторвавшись от плеча Макото, Ромеро постаралась состроить самый смущенный тон, на который была только способна в данной ситуации. Если только. Но заготовленная актерская игра совершенно не потребовалась благодаря Хеда Азуми. Возмущенно замахав руками, она молниеносно возникла возле испуганного Иссея и, хлопнув того по плечам, веско произнесла: «Иссей поспит в зале, а вам стоит быть как можно чаще друг с другом». Где-то глубоко внутри сознания радостной женщины Азуми нянчилась с шестью детьми Макото, который ожидал седьмого ребенка от счастливой Ромеро. Матриарх семейства едва смогла сдержать злодейский смех от этой картины. «В конце концов, мой сын не ребенок и спокойно поспит на диване. Но я», приложив ладонь к пылающей щеке, эмиссар смущенно пролепетала: «Ох, мама». Тем не менее, глаз Исси отчетливо дрогнул от вида того, как второй рукой Ромеро тайком показывала его матери большой палец, как и сама Азуми. «Если вы так настаиваете». Лежа на полу их общей с Атамой комнаты, Миима флегматично разглядывала звездный потолок. Весьма хороший, звезды действительно мерцали практически точно так же, как и настоящее звездное небо. Каприз младшей сестренки, который было довольно легко решить, всего-то и нужно было сломать нос одному непонятливому ферзю-неудачника, имя которого она даже не потрудилась запомнить. В помещении было довольно тихо, что в принципе неудивительно. С ее то положением, тишина, как и место отдыха на полу, было связано с тем, что просто друг ее младшего брата оказалась никем иным, как первым после Бога. Хмыкнув от этих мыслей, Хеда перевернулась на бок и устремила свой взгляд в окно, откуда доносилось лишь ослепительно-белое сияние безымянного измерения. Здесь она может кричать во весь голос хоть молитву во славу его. Да даже если просто захочется поносить имя библейского как душе угодно, пожалуйста, ничего не будет. Вообще ничего не будет. Бог отбросил коньки еще на войне трех фракций, до того момента, как пришло чудовище и покосило ровно половину от всех присутствующих. Один удар, и война была закончена. Словно родитель, уставший наблюдать за громкой возней детей в песочнице, великий дух закончил битву на уничтожение взмахом своего орудия. По поводу этого события ходит много слухов и теорий о том, что Ромеро выжидала идеального момента накала страстей. Якобы даже смерть Анулана, ее промысел. Хоть и немало падших видела то, как, будучи побежденным Васко, как Абиэль вонзил свое копье в полуживое тело Создателя. Каждая такая догадка заставляла крепко задуматься о жизни, ведь если хотя бы на секунду все те прозвучавшие теории станут правдой, то все они – игрушки в руках скучающего безумца. Ромеро не знает милости, не знакома с честью и сопереживанием. Полное отсутствие уважения и учтивости, ведь для нее все это – не более чем тлен. 2 года назад Великий Дух появилась на тайном собрании преисподней и небес, только ради того, чтобы обсмеивать каждое их решение. Весело хохоча, палач народов тыкала ногтем побелевшее от ужаса лицо госпожи Серафолу, размахивала крыльями Михаила, словно игрушечными, обкидывала Азазеля клочками бумаги, оторванных от черновика мирного договора, демонстрировала иллюзию замерзшей преисподней Зосифин. Но никто не шелохнулся. Все они знали, что все это отвратительное поведение не более чем провокация. По неизвестной причине дух выражал лишь ненависть и отвращение по отношению ко всему живому, но ничего более. Стоило же только объявиться войне трех фракций, все изменилось. Немного подождав, счастливый палач народов забрала половину жизни всех войск, и будучи ферзем своего короля, она воочию наблюдала все зверства этого отвратительного существа, спустившегося с вершины пищевой пирамиды. Пока в один момент все попытки провокации вдруг не остановились, лишь равнодушие и беззвучная насмешка, а потом старшая сестра двух оболтусов узнает о цепочке безумных событий. Макота на ровном месте переживает катастрофу, за счет чего пробуждает свою магическую силу и оказывается не где-нибудь, а в руках великого духа. Академия Миракл, созданная на недоступной земле, допускающая лишь учеников и персонал, хранилище затерянных знаний, где ради забавы палача преподносит лишь частичные знания. Словно издеваясь над миром, Миракл вполне способна обучить низшего мага секрету вечной молодости, но ни словом не намекнуть о существовании ада и небес. Подобное породило конфликт 50-летней давности, когда талантливый маг, вышедший из стен этого учебного заведения, убил четырехкрылого ангела. В недоумении, этот чародей отправился в стены ближайшей церкви для того, чтобы в итоге устроить синюю ночь, обернувшуюся сожжением многих экзорцистов в синем, магическом пламени. Было ли это случайностью, не являлось ли подобное прощупыванием одних из многих возможностей по уничтожению жизни на земле от руки безумного чудовища? Ведь сейчас Ромеро словно потеряла всякий рассудок. Прибыв на порог дома обычных смертных под ручку с матерью, смущенно улыбающийся монстр сообщил о том, что она влюблена в Макота. Стараясь не вызвать гнев этого создания, Миэма терпела все то поведение, которое выплескивало на нее палач народов, лишь бы она не вздумала убить ее семью. Попытка сообщить об этом хоть кому-то едва не обернулась катастрофой. Радостно улыбаясь, это отродье поведало ей о том, что стоит только хотя бы намеку на происходящее выйти дальше этого дома, как она позволит солнцу лизнуть крохотный пяточек земли под названием Куа. Миллионы потерянных жизней от проникновения космической радиации надежно удерживают язык Миямы Хеда за зубами. Ведь среди числа этих людей будет ее семья. Что же касательно нынешнего положения, она попыталась высказать монстру все, о чем она только думает, чем вызывала у Ромеро ничего более покровительственной усмешки. Но стоило только заикнуться о том, что ее власть над братом рано или поздно испарится, и он забудет великого духа как страшный сон. Хеда Миэма оказалась заперта в этом странном измерении из бесконечного белого сияния. Все, что отделяло ферзя Левиафан от неизвестной участи, комната, в которой она сейчас находится.